Министр. Министр. В изданиях 1747 и 1748 годов эта глава и следующие диспуты и аудиенции составляли одну, называвшуюся «Суды». Царь, лишившись своего первого министра, назначил на его место Задига. Все вавилонские красавицы одобрили этот выбор, потому что с самого основания государства не бывало еще такого молодого министра. Все придворные злились. Завистник стал даже харкать кровью, и нос у него чудовищно распух. Задик, поблагодарив царя и царицу, пошел также поблагодарить и попугая. «Прекрасная птица», — сказал он, — «ты спасла мне жизнь и сделала меня первым министром. Собака и лошадь их величеств причинили мне много зла, а ты сделала добро. Вот от чего иногда зависят судьбы людей». «Но», — прибавил он, — «такое необыкновенное счастье, быть может, недолговечно». Попугай ответил «да». Это слово поразило Задига, но, будучи хорошим натуралистом и не веря в пророческие способности попугаев, он вскоре успокоился и начал самым усердным образом заниматься своими обязанностями министра. Он дал почувствовать всю священную власть законов, не выставляя на вид важности своего сана. Он не стеснял членов дивана, и каждый визирь мог высказывать свое мнение, не навлекая на себя его немилости. Когда ему приходилось решать какое-нибудь дело, судьей был закон, а не его личная воля. Когда закон был слишком строг, он смягчал его. А если соответствующего закона вообще не было, он сам создавал новые законы, не менее справедливые, чем зороастровы. Это от него унаследовали народы великое правило, что лучше рискнуть и оправдать виновного, нежели осудить невиновного. Он считал, что законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. Его отличительная способность состояла в том, что он легко раскрывал истину, тогда как обычно люди стараются ее затемнить. С первых же дней своего управления он стал применять эту способность. В Индии умер известный вавилонский купец. Состояние свое он разделил поровну между двумя сыновьями, предварительно выдав замуж дочь. Кроме того, он назначил 30 тысяч золотых тому из сыновей, о ком станет известно, что он больше другого любит отца. Старший сын поставил ему памятник, а младший частью своего наследства увеличил приданные сестры. Все говорили, старший больше любит отца, а младший — сестру. Старшему и должны достаться 30 тысяч. Задик призвал обоих сыновей одного за другим. Он сказал старшему: «Ваш отец вовсе не умер. Он выздоровел и возвращается в Вавилон». «Слава Богу», — ответил молодой человек, — «только напрасно я так потратился на памятник». Задик сказал то же самое младшему. «Слава Богу», — отвечал тот, — «я отдам моему отцу все, что получил в наследство, но желал бы, чтобы он не отбирал у сестры того, что я ей выделил». «Вы не отдадите ничего», — сказал Задик, — «а получите еще 30 тысяч золотых. Вы больше любите своего отца, чем ваш брат». Одна очень богатая девица одновременно дала согласие выйти замуж за двух магов и после нескольких месяцев их поучений забеременела. Одна очень богатая девица. Этот эпизод до конца главы появился в издании 1748 года. И тот, и другой хотели на ней жениться. «Моим мужем станет тот из вас, — сказала она, — кто дал мне возможность подарить государству гражданина». «Я совершил это благое дело», — сказал один. «Эта заслуга принадлежит мне», — возразил другой. «Хорошо», — сказала она. «Я признаю отцом моего ребенка того из вас, кто сможет ему дать лучшее воспитание». Она родила сына. Каждый из магов хотел его воспитывать. Дело дошло до Задига. Он призвал обоих магов. «Чему ты будешь учить своего воспитанника?» — спросил он у первого. «Я научу его, — отвечал ученый, — 8 частям речи, диалектике, астрологии, демономании. Я разъясню ему, что такое субстанция и акциденция, абстрактная и конкретная, монады и предустановленная гармония». Акциденция — термин средневековой схоластики, обозначающий приходящее, изменчивое, в противоположность субстанции, неизменной сущности вещей. «Монады и предустановленная гармония. Насмешка над теориями немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница 1646-1716 годы». Эти строки внесены были в текст повести после 1752 года, когда Вольтер пересмотрел свое отношение к взглядам Лейбница. «Я, — сказал второй, — постараюсь сделать его справедливым и достойным дружбы». Задик произнес: «Отец ты ему или нет, но ты женишься на его матери». «Ты женишься на его матери». Далее в издании 1748 года следовал большой эпизод, снятый автором в 1756 году, восстановлен в кельтском издании. Ко двору беспрестанно приходили жалобы на наместника Мидии по имени Иракс. У этого вельможа было в сущности не злое сердце, но он был испорчен тщеславием и сластолюбием, не прислушивался к замечаниям и не терпел противоречий. Тщеславный, как павлин, сладострастный, как голубь, и ленивый, как черепаха, он жил одной мнимой славой и мнимыми удовольствиями. Задик решил исправить его. От имени царя он прислал к нему капельмейстера с 12 певцами и 24 скрипачами, дворецкого с 6 поварами и 4 камергеров, которые должны были постоянно находиться при нем. По царскому указу было предписано строго соблюдать следующий этикет. В первый же день, как только сладострастный Иракс проснулся, капельмейстер вошел в сопровождение певцов и скрипачей. Битых 2 часа они пели кантату, через каждые 3 минуты повторяя следующий припев: «Он даровит необычайно, такого никому не снилось. Ах, вы должны быть чрезвычайно собой довольны, ваша милость». После исполнения кантаты камергер в течение 3/4 часа говорил приветственную речь, в которой восхвалял Иракса за все добродетели, которых тот не имел. По окончании речи его повели к столу при звуках музыки. Обед продолжался 3 часа. Как только Иракс открывал рот, собираясь что-то сказать, первый камергер восклицал: «Он будет прав». Едва он произносил слово, как второй камергер кричал: «Он прав». Двое других разражались громким смехом, когда Иракс острил или только еще собирался острить. После обеда еще раз пропели кантату. В первый день Иракс был вне себя от радости. Он думал, что царь царей чествует его по достоинствам. Второй день был ему уже не так приятен. На третий все это стало для него тягостным, на четвертый — невыносимым, а на пятый — настоящей пыткой. Наконец, его так измучило постоянное «Ах, вы должны быть чрезвычайно собой довольны, ваша милость», и так надоело постоянно слышать, что он прав, и каждый день в один и тот же час внимать приветствием, что он написал царю, умоляя снизойти и отозвать камергеров, скрипачей и дворецкого. Иракс обещал впредь быть менее тщеславным и более усердным. И в самом деле он перестал гоняться за лестью, реже устраивал празднества и почувствовал себя куда более счастливым, ибо, как сказано в Саддере, «всегда наслаждаться значит вовсе не наслаждаться». Саддер, изложение содержания Авесты.